«Что на этот раз?» — спросила Эл, принимая из рук женщины кубок с прозрачной жидкостью. «Раньше вы не спрашивали», — заметила Мелинда. «Мне было неинтересно», — сказала Эл. «Проявление интереса — это первые признаки улучшения. Я очень рада вашему вопросу. Я собираю в саду особенные цветы и плоды, которые появились в вашем присутствии. Я составляю напитки из соков и растворяю их в этом бокале. Браззавиль принес мне его и сказал, что он ваш». «Как вы узнали, когда давать мне питье?» «Когда бокал наполняется», — ответила Мелинда. «Да, действительно, вы его приносите как раз, когда я хочу пить». «И ни разу не ошиблись», — заметила Эл. «Вы наблюдательны, окажетесь безразличны. Это тренировка». «Вы тренируете наблюдательность? Зачем?» «Нет, она уже тренирована. Я просто замечаю». «Расскажите мне, что вы замечаете и как это происходит?» Мелинда выказала не просто любопытство. Эл почувствовала, что она будто бы экзаменует ее. «Здесь не бывает ночи, но есть периоды слабых сумерек. В это время вы оставляете меня одну. Всегда. Браззавиль совершает обходы дворца через одинаковые промежутки времени. Я хочу пить в определенные часы. В этом мире у моего тела появился ритм. И я полагаю, его выработали вы. Вы, Мелинда. Вы помогаете мне настраиваться на дыхание этого мира. Не так ли?» Эл искоса посмотрела на нее. «Мне продолжать?» «И все это выводы спонтанные?» — в свою очередь спросила Мелинда. «Нет, это и есть наблюдение», — подтвердила Эл. «Я никогда не спрашивала, кем вы были прежде», — с грустью сказала Мелинда. Эл догадалась, что Мелинде интересно ее прошлое, но спросить она не посмела. «Мы как-то говорили о плении, о ранах, и не пришли к пониманию», — напомнила Эл. «Моя прежняя жизнь не была пустой и была полна жестокости. Вы слишком далеки от моих реалий, чтобы... И пусть так и останется. Я не хочу тревожить вашу утонченную натуру рассказами о моих не совсем радушных похождениях. Мне лишь известно, что владыка осведомлен о них. Довольны и того». «Вам не трудно со мной?» — задала вопрос Эл. «Да, некоторые из ранений очень сложны. Но они излечимы», — также грустно сказала Мелинда. «Я не о ранах. Значит, я только ваш пациент?» — с улыбкой спросила Эл. «Нет, не только». «Тогда что еще?» «Есть некоторые устои, которым я должна вас обучить», — неохотно ответила Мелинда. «Один мой знакомый утверждал, что у меня варварское, то есть довольно грубое воспитание. А ваши впечатления похожи?» «Должна сознаться, что да», — подтвердила Мелинда. «Вы будете учить меня изящно ходить, носить платье, опускать невинно глазки и падать ниц при появлении вашего повелителя?» Эл с трудом сдерживала улыбку, потому что Мелинда при этих словах приняла торжественную позу, лицо ее стало похоже на ритуальную маску, хотя Эл шутила. Мелинда дала понять, что речь идет о серьезных вещах. Эл сжалилась. «Простите, это я так шучу. Я не гожусь на роль придворной дамы». Мелинда опустила глаза, ее лицо стало еще более печальным. «Неужели вы никогда не представляли себе более чистой и возвышенной жизни, чем та, которую вы вели прежде?» Голос ее был таким же грустным под стать лицу. «Вы едва ли поймете меня, Мелинда. Мы из разных миров. Вы давно стали супругой Браззавиля». «Давно? Вы помните, какой вы были до этого?» «Да, это произошло давно. Очень давно». «Вы были молоды?» «Я не знаю, что такое возраст». «Вы бывали в мирах после того, как вышли замуж?» «Нет. Это подразумевало оставаться здесь и все забыть». «Но я-то не забыла». «Вы сильны. Вам достаточно пожелать этого». Мелинда сказала это с присущей ей уверенностью, словно правильно лишь так и никак иначе, и потом встрепенулась. «Муж запретил мне такие разговоры. Только вы решаете, какой вы здесь станете». «И он прав. Не пытайтесь переделать меня исподволь. У вас ничего не получится. Вам удалось с помощью владыки надеть на меня платье. Едва ли оно что-то изменило во мне. С моими ранами мне не хочется расставаться. Это мой опыт, который я не собираюсь забывать. Иначе опять наделаю глупостей. Я не знаю, для каких нужд вы собираетесь меня воспитывать. Я испытываю уважение к этому месту и хотел бы вести себя так, чтобы мое присутствие никого не оскорбило. Но не более того. Служить я здесь не буду. Лицо Мелинды стало мраморным. Она вскочила и бросилась бежать. Миновали сумерки, потом другие, третьи. Мелинда не возвращалась. Эл рискнула разыскать Браззавиля, и пришлось подняться по одной из лестниц дворца в галерею. Браззавиль совершал свой обход. «Я, кажется, обидела вашу супругу. Передайте ей мои извинения», — начала она разговор. «Могу я пройтись с вами по первому ярусу?» «И не только по первому. Мне странно, что вы не осматриваете дворец». «Точно вам известно, как он устроен изнутри», — ответил Браззавиль. «Да, я отчасти знаю устройство дворца. Я видел такое в одном из нижних миров. Или вы тоже не помните о мирах?» Эл заложила руки за спину и шла рядом с ним. «Я знаю о мирах», — равнодушно ответил Браззавиль. «Мелинду вы ничем не обидели. Она печалится от того, что не может понимать вас. Вы желаете, чтобы она вернулась к своим обязанностям? Нет, пока пусть отдохнет». Эл хотелось побеседовать с Браззавилем, прогулка с ним доставляла ей удовольствие. «Она привыкла служить», — говорил слуга. «Она долгий срок служила принцессе Фьюле. Забота о ком-то — это потребность для Мелинды. Вы, как я заметил, совсем не прихотливы и просты в обращении с другими. Мелинде нравится ухаживать за вами. Позвольте ей вернуться». «А я их не запрещал», — улыбнулась Эл. Тут они дошли до конца галереи, и Браззавиль указал ей на узкую лестницу. Он вступил на нее первым, Эл следом. Во время подъема они не говорили. Следующий ярус галереи был уже ниже. Декор отличался тонкими линиями и витиеватостью. Браззавиль подождал, пока девушка осмотрится, продолжил путь чуть медленнее обычного. Он наблюдал за ней и подметил, что старания его супруги не были напрасны. Он видел интерес в темных глазах гостьи, непринужденность, которой не было прежде. Эл не заметила тонкой перемены. Браззавиль, довольный своим наблюдением, указал на сад. «Краски сада отсюда смотрятся особенно хорошо», — заметил он. Эл подошла к перилам. Они были много уже ниже перил первого яруса, что не требовало перегибаться, чтобы увидеть сад. Эл смогла положить на них локти и с высоты взглянуть на великолепие внизу. Сад сиял и манил перламутровыми красками. Браззавиль заметил приближающегося владыку. Девушка увлеклась наблюдениями и не видела его. Браззавиль бесшумно удалился, владыка занял место за спиной Эл. Он выдержал паузу и спросил. «Тебя больше привлекает сад, чем дворец?» Эл вздрогнула и резко повернулась. «Я просил Браззавиля уйти. Это не уловка». «Здесь бывают случайные встречи?» — спросила Эл удивленно. Ее поразил тот факт, что она не заметила его присутствия. Владыка посмотрел на нее. Как она изменилась. Только что от нее веяло безмятежностью, любовалась красотой внизу, а теперь вытянулась в струну. Эл не заметила его присутствия и сильно напряглась. «Тебе тяжело в моем присутствии? Я строг, но можешь ли ты упрекнуть меня в намеренном насилии?» — спросил он. «А старик в тюрьме?» — намекнула Эл. «А ты знаешь, почему он туда попал?» «Очевидно, нарушил вашу волю, то есть ваши законы», — ответила Эл дерзко. «Да, Элли». «Значит, я, освобождая его, тоже их нарушила?» Строгое лицо владыки расцвело в улыбке. «Ты поступила благородно. Он был близок к тебе. И пусть это был отчаянный порыв, зато от души, пусть будет так, ты ничего не нарушала. Если тебе тяжко мое присутствие, ты можешь уйти». «Зачем я вам? Вы обещали ответить». «Из забот Мелинды я сделала вывод, что она готовит меня к чему-то. Ей не просто объясняться с тобой в силу моих запретов, поэтому просто не спрашивай ее. Ты дала понять, что разница между вами слишком велика, чем безмерно ее огорчила». «Разница действительно большая, безусловно. Ты неосторожно это подчеркнула. Опыт — это еще не мудрость, девочка моя. Мудрость — это способность пользоваться опытом. Что ты ответишь, если я предложу тебе учиться?» «Я опять спрошу, зачем?» «Умно. Я с первых мгновений твоего появления понял, что ты не признаешь никаких ответов, кроме действительно искренних. Вот мой искренний ответ. Ты долгое время искала ответ на вопрос, кто ты такая. Я знаю ответ. Если ты желаешь знания, так возьми его. А что взамен? Не задумываясь, спросила она. Кто научил тебя торговаться? Не без возмущения и иронии спросил владыка. Ваш сын. Кикха. Поотечески тепло протянул владыка. Когда ты появилась, он пытался ссориться со мной. Почти на этом самом месте. Он требовал, чтобы Лоралан шел сам. Он не хотел твоего участия. Мотивы его ясны. Он изначально усмотрел в тебе соперника, каких не было среди других. Кика опытен более остальных. В былые времена я желал видеть его моим преемником. Я знаю эту версию с его слов. Первоисточник тебе не интересен? Меня чужие междоусобицы не касаются. Я жалею, что не послушала его. А я ему благодарен. И Лоралан. Обоим неприятно было узнать, что я помиловал их благодаря тебе.